Chupa Chups. Тебе дарю я цветы и на гитаре учусь. Дилинь-дилинь не получается, а жаль. Чтоб воплотились мечты, я километры кручу. Тебя увидеть хочу, и я баранку кручу. Давлю на газ, и будто бает педаль. Ты не сказала мне нет. Бываешь ты иногда немного странный ответь. Когда и где не получается, а жаль.